Глава 57. Прошло полтора месяца, и я смирилась. Нет, конечно же, нет. Я примирилась с происходящим, так вернее. Сначала Алекс совсем пропал с радаров, и я винила себя в том, что сломала его, но через две недели на одном из мероприятий засветился Савва Пипкин. Породистый, холёный, лопающийся от самоуверенности. В новом дорогом костюме с идеальной ровной бородой, над которой наверняка потрудились лучшие барберы столицы, с фирменной улыбкой, которую так любят фотографы, и с кисой в обнимку. На одном из снимков она вжималась в него так сильно, будто планировала врасти навсегда. А потом он снова исчез. После этого я перестала следить за его жизнью. А вот моя жизнь, наоборот, очень волновала всех в нашем офисе. Сплетницы из финотдела не упускали случая похихикать над моей несостоявшейся свадьбой и специально раскидывали по всему офису выпуски тех или иных желтых изданий, собирающих и смакующих слухи о знаменитостях. Одному я была рада, а Алекс никому не рассказал о том, что стал жертвой обмана. Новостей об этом не было, как и повестки в суд, которую я с волнением ждала каждый день. Всё-таки за то, что я натворила, меня могли и осудить. Девочки поддерживали меня как могли, не давали расслабиться ни на минутку. То прогулки, то посиделки в кафе, то спа, то фитнес-клубы. Наверное, боялись, что могу наложить на себя руки. Но я не смогла бы. С тех пор, как открылась правда, я чувствовала, будто упал тяжкий груз с души. Может, любовь и делает нас сумасшедшими, но она же и делает нас добрее. И мысли о том, что Алекс будет когда-нибудь счастлив с кем-нибудь другим или другими, делала меня счастливее. Ветеринар прописал Тумаку новые лекарства, и пес заметно похорошел. Его шерстка стала гуще, и он все больше походил на шпица, отчего стал пользоваться популярностью у местных дам, имея в виду собак нашего двора. Дедушка с тетей Тамарой проводили все больше времени вместе, и на них приятно было посмотреть. Дедуля наконец-то позволил себе быть счастливым, и это сделало счастливее не только его, но и всех нас. Иногда он уговаривал меня позвонить Алексу, ведь нужно говорить сейчас, а не через слой кладбищенской земли. Но я предпочла отпустить Алекса навсегда и больше общалась с дедом, потому что замечание про землю явно касалось тех, кто находился уже в преклонном возрасте. Мама на днях привела к нам знакомиться своего жениха. Им оказался ее коллега. Он был постарше ее на пару лет, вдовец. Его звали Шурик. Блондинчик в очках. Разумеется, это породило множество новых шуток в нашей семье. Добрых, конечно, ведь этот новый Шурик был очень милым и симпатичным мужчиной. Деду понравился. А сегодня с утра девчонки огорошили меня новостью. Барракуда уволила нашего Влада. Я не поверила, но его стол действительно оказался пуст. И мне пришлось бежать на крышу в надежде застать его там, но Влада там не было. «Присядь», — сказала мне Алла Денисовна, когда я, тяжело дыша, ворвалась в ее кабинет. «Как вы могли?» — закричала я. «Задницу к креслу прижми», — отрезала она. Я стиснула челюсти и медленно опустилась в кресло. «Зачем вы уволили Влада? Вам ли не знать, что он ценный сотрудник, да его конкурирующие журналы с руками оторвут?» Барракуда обвела меня оценивающим взглядом и цокнула языком. «И хорошо, что оторвут», — усмехнулась она. «Но почему вы так с ним?» — не унималась я. Поднявшееся в душе возмущение буквально душило меня. «Корпоративная этика», — холодно бросила Алла Денисовна. «Этика? А вам было плевать на нее, когда вы с ним спали?» «Да, ну я не могу быть начальницей собственного мужа. Его повышение по службе может быть воспринято как использование мной служебных полномочий в личных целях». Она подняла вверх руку и продемонстрировала маленькое колечко на безымянном пальце. «Поэтому с сегодняшнего дня Владислав переходит в редакцию журнала «Деловая репутация». «Вы?» — у меня дыхание перехватило. «Мы помолвлены». «Значит, он разводится», — кивнула барракуда. «О-о-о!» Улыбнулась я. «На вот!» Она взяла со своего стола журнал, раскрыла на нужной странице и передала мне. «Посмотри лучше это. Пришел сигнальный экземпляр из типографии». Слушая ее удаляющиеся шаги, сопровождающиеся звонким цоканьем каблучков, я жадно глотала расплывающиеся перед глазами строчки.